Глава вторая. Элиадия. Край, названный в честь богини. Благословленный, как они думали, свободный и нерушимый. Но и самой могучей стране земель предстояло стать разоренной и покинутой. Милость Создательницы кончилась для них давно. Но разве не очевидно и неблагородно для них попробовать эту милость вернуть? По праву Элиадию считали самым сильным государством земель, а, возможно, и всего Зазеркалья. И все благодаря их правителям. Издревле элиадские короли и королевы, то ли от божественного провидения, то ли от собственных усердных трудов, обладали особой силой, что была недоступна обычным смертным. Силой непоколебимого тела, что передается по крови, и силой острого ума, что передается из уст в уста. Тело их было невероятно сильно и здорово, а ум остр, как ни у кого на свете. Именно эти способности позволили правителям прошлого объединить огромные бескрайние земли благословленной страны. Никогда ни одна правящая семья не обладала столь обширной славой. Никогда мир не видел столь большой и процветающей страны. И богиня решила благословить правителей Элиадии последний раз, дав им собственную силу, волшебную силу созидать все из ничего, реликвию времени и пространства. Теперь Элиадию нельзя было остановить. Сильные и мудрые королевы и короли прекрасно справлялись с даром богини. И страна пошла дальше за моря, искать новые земли для обращения в свою истинную веру, веру в богиню и в ее дар. Говорят, они несли за собой божественную мудрость, добрую волю, мир без войны. Однако со всякими убеждениями приходит и переполняющая уверенность в нем. Уверенность, что со временем превращается в гордыню. В конце концов богиня увидела, ее дети заходят слишком далеко, мня себя почти равными ей. Тогда богиня и решила отобрать у них способность, лишь одну — силу тела. Тогда королевы и короли Элиадии ослабели и перестали справляться с силой реликвии времени и пространства. Потеряли возможность управлять и созидать, что привело их в отчаяние. Но однажды мир озарило событие. Появилось благословленное зеркало, что даст его владельцу власть над миром и, возможно, вернет королевам и королям ту самую силу тела, что они потеряли давным-давно. Стоило Элиадии прикоснуться к прекрасному, как зеркало было украдено из-под их носа. Великий князь Заморского Берского царства стал вдруг заявлять, что завладел зеркалом. И тогдашняя королева Элиадии решила, нельзя позволить другим завладеть силой, которую они не заслуживают и которую не умеют управлять. Элиадия объявила войну Берскому царству и положила начало трем мировым войнам, а именно войне за земли. Элиадия, желавшая положить начало всеобщему миру, положила начало лишь его разрушению. Теперь Элиадия разорена и раздроблена. Она охвачена разбойниками и неожиданным врагом, возродившимся культом пустоты, что хочет, вопреки желанию Элиадии, созидать, окончательно разрушить все живое и мертвое. И, казалось бы, наступил закат нищающей страны, когда-то управляющей всем миром. Однако у нее, возможно, еще есть шанс встать бок о бок со своими врагами и восстать из пепла. Первое. Хранители леса. Наконец, перешагнув границу, мы оказались в новой невиданной стране Илиадии. И она удивила меня, возможно, даже больше прочих. Ведь со многими странами боролось Берское царство. С той же империей Лонг мы воевали всю сознательную жизнь. Но никогда и ни с кем мы не враждовали так, как с Илиадией. Все берские книги, все древние учебники и хроники говорили, как же алчно и вместе с тем могущественно Илиадия. Как ее королевы хотели объединить мир своей верой и своей единой моралью. Как строили церкви на землях Берского царства. Как учили других своим наукам и премудростям. Как постепенно обращали страны в свой образ жизни, медленно, но бесповоротно приучая к зависимости от себя. Но оказавшись здесь после всего, что я успела пережить, наверное, удивительно, но я вдруг поняла. Кажется, я вновь вернулась на родину. Те же густые леса, скрывающие в себе неведомые тайны, те же бескрайние степи, невспаханные поля и далекий небосвод, те же брошенные деревни, города и просторы, когда-то наполненные настоящей жизнью, но покинутые. Следы могущества, как и Берское царство, с его былым могуществом Илиадия теперь покинута. Мы во многом оказались похожи лесом, степью и бесконечным одиночеством. Тут так мало елей, прямо как дома, с крохотных, пахнущих свежим дурманом иголочек стекают капли, что звенят, разбиваясь о землю. Плотная и влажная почва рыхлыми комочками стремится забраться в сапог. Мелкие зверушки торопливо шуршат вблизи, рослые животные-великаны топают вдалеке, не приближаясь к нам. Видятся самые разные чудовища, от изящных единорогов до вьющихся изворотливых василисков. Но нас не тронуло ни одно из них, как и дома. Они издалека кажутся страшными и опасными, а на деле такие же, как мы, существа, идущие своей дорогой, живущие своей жизнью и не обращающие на своих соседей никакого внимания. В конце концов, где-то в дремучем лесу посреди всей этой кипящей жизни мы и разбили лагерь. Несмотря на мое жгучее любопытство, ноги мои по-прежнему уставали. И это я еще могла идти днями без передышки. Что уж говорить о спутниках. Ах, какие тут листочки замечательные! Я так соскучилась по настоящей травке, блаженно закатывала глаза Гили, отрывая целые ветки с кустов и обгрызая их. А я уж подумал приготовить тебе интересное илиадское угощение, о котором слышал из древней-древней книги. Но, видимо, тебе больше по нраву листочки, пожал плечами Захария, раскладывая по лагерю вещички. От одного запаха его приправ шерстка на ушах вставала дыбом. Что? Так ты бы мне сразу сказал? Я бы оголодала так, что съела бы все, что ты приготовишь, в одно рыло, — рассмеялась Гили, подскакивая к нему. — Остальным-то оставь, — засмеялся в ответ Захария, закидывая на спину сумку и протягивая вторую Гили. — Пойдем. Нам надо с тобой набрать хвороста для костра. — Как скажешь, мастер, — резво подскочила та, — возьмем Феникса и Миру с собой. «Мы поохраняем лагерь», — отозвался Феникс, посматривая на меня. Поймав от чего-то злобный взгляд Захарии, он добавил. «В разных концах, конечно же. А то какой прок от этого дела?» Я удивленно прищурилась, но отвечать не стала. Как всегда, эти двое что-то удумали. Впрочем, о Захарии у меня давно наметился один разговор с Фениксом. Тот упирался и отмахивался, но пришло время его расспросить. Ведь тот случай, когда Захария меня отравил, я так просто не оставлю. И как только друзья покинули нас, я немедленно направилась к Фениксу. Пускай только попробуют. «Мира, не сходи с поста», — попытался уклониться от разговора он, стоя у своего края. «Что бы там твой дружок ни говорил, я не собираюсь молча стоять к тебе спиной», — возмутилась я. «Пришло время это обсудить, Феникс. Другого шанса у нас не будет, и отказы не принимаются». Он взглянул на меня в полоборота. «Так жалобно, как провинившийся щенок. Но меня больше не проведешь. Мне казалось, мы оставили все в ледяном севере. Ты... Да не об этом я хотела поговорить. Я чувствовала, как щеки загорелись. Пламенем не иначе. Я хотела поговорить о Захарии. А, прости, я не сразу понял. Я тебе все объясню». Он обернулся, переминаясь с ноги на ногу. Тоже смутился, я подавила в себе порыв извиниться. Не думаю, что Фениксу бы это понравилось. В конце концов, как бы то ни было, мы с ним не желаем друг другу зла. Феникс. Захария отравил меня тогда, чтобы я не попала на ритуал олова, объяснила я. Если бы я вовремя не очнулась, все бы пошло под откос, знаю. И что отравил, знаю. И, Феникс, ты же знаешь, что я хочу спросить? Раздраженно всплеснула руками я, скрещивая их и запираясь. Собственная неловкость злила. Хотелось заткнуть ее. Но что бесило сильнее всего, так это то, что я не могла этого сделать. Феникс порой одним своим видом заставлял смущаться. А уж во время серьезного разговора... «Матушка, за что же ты меня сделала такой мямлей?» «Слушай, не злись на Захарию», — неожиданно сказал Феникс. «Он хотел как лучше». «Как лучше в смысле?» — сощурилась я. «Я тебя не... в прямом. Захария хотел поступить так, как все тогда хотели. Слава создательнице, конечно, что все пошло не по его плану. Но никто тогда не видел иного выхода». Я ошеломленно застыла. Не видели иного выхода. Они сошли с ума. И он это оправдывает? Феникс, это не оправдывает того, что сделал Захария. Мне казалось, что мы подружились. Наверное, можно было бы объяснить мне. Тогда никто из нас не был уверен, что это возможно. То есть вместо того, чтобы рассказать мне все, вы, Мира, прости, но это правда. Потупился, опустил взгляд. Стыдно. Этому правдорубу стыдно. Какой же дурак, дурак, дурак, дурак. Мира, Мира, ты куда? Но поздно. Я уже развернулась и помчалась, куда глаза глядят. «Да почему, матушка, почему? Мне казалось, я стала сильной, а обиды, ложь и боль все равно пережить не могу. И убегаю». Ветки бьют по щекам, ветер свищет в ушах. Ноги больше не болят, они будто преисполнились новой силой, готовые преодолевать горы. Все болит, все горит, все. Как в тот раз, в лесу, дома. И вновь ветка. Я так увлеклась, что и не заметила ее. И вот когда я уже должна была потерять равновесие и кубарем покатиться по земле, рука. Теплая, горячая, жгучая. Я закусила губу, отказываясь оборачиваться. «Мира, зачем ты убегаешь? Я же не хотел. Глупый дурак, глупый, глупый дурак. Следи за своим языком тогда и разговаривай со мной, Мара, тебя дери». Я хотела одернуть руку. Все внутри натянулось, как струна. Я уже была готова, но не смогла. Как всегда. Как всегда у слабой Миры. Я обернулась. Слезы наворачивались на глаза. Не от положения, в котором я оказалась. Вовсе нет. Скорее от обиды на то, что я опять не смогла стать сильнее хотя бы для самой себя. Он тоже опечалился. А я не могла смотреть, когда он такой. Он же не может заплакать. Даже если может, я не могу ему позволить. Надеюсь, хотя бы это осознание поможет мне стать сильнее и не заплакать в этот раз. «Ладно, я тебя услышала», — пробормотала я, встав перед ним и глядя то на него, то под ноги, как пристыженная. «Мира, я так благодарен. Просто есть вещи, которые я не могу тебе сказать. Ты не поймешь. Он высокий, даже немного долговязый, горбился, как ребенок, но при всем своем стыде смотрел на меня. Наверное, поэтому я посмотрела на него в ответ. «Я ведь хочу дружить с тобой», — произнесла я, успокаиваясь. Что-то в его виде заставило меня говорить это. «Феникс, я хочу тебе доверять, как ты постоянно говоришь. И твои поступки уверили меня в том, что я могу. Но твои слова, они ведь порой так же важны. То, что у тебя есть тайны. Поверь мне, Мира, ты не хочешь их знать, и тебе не нужно их знать для твоего же блага». Он стал как никогда серьезен. Я почувствовала, как он взял мою ладонь и сжал ее, почти до боли, но не доходя до нее самую малость. Он будто и впрямь знал, что делал. «Ох, Феникс, ладно. Но знай, это мерзко и отвратительно, и я надеюсь, что ты передумаешь». Я улыбнулась. Ну или хотя бы постаралась. Он попытался улыбнуться в ответ. Вдруг я ощутила, как что-то село между моих ушей, щекоча их чем-то невесомым, как тонкий шелк. Захотелось то ли чихнуть, то ли расхохотаться, но от неожиданности я не смогла сделать ни того, ни другого. А Феникс, переводя взгляд, улыбнулся нежно, как тогда, в лесу, дома. «Мира, тише!» — прошептал он, замирая. «А что там?» — испугалась я. «Смотри!» Он протянул руку. Невольно она скользнула по моей щеке, и я раскраснелась и засмущалась так, что вновь захотелось заплакать. И я сама не понимала, отчего. А ладонь Феникса тем временем опустилась. На ней сидело существо. Маленькая девочка, как человек-феникс, только крохотная. Ее кожа отдавала розовым румянцем, как у весенних лепестков яблони. А позади дрожали полупрозрачные стрекозиные крылышки. Детское личико девочки сияло улыбкой от ушка до ушка. «Это фея», — произнес шепотом Феникс, точно стараясь не спугнуть девочку. Та стояла на его ладони на двух голых стопах. «Фея? Кто это?» — спросила я, разглядывая девочку, кружащуюся на руке Феникса, словно красуясь передо мной. «Это маленькие хранительницы Элиадских лесов», — сказал Феникс, отпуская девочку в полет. Та вспорхнула и закружилась. Она смеялась, голос ее напоминал звон колокольчиков. Они следят, чтобы никто не разрушил Элиадский природный лес, где мы сейчас и находимся. «О, смотри!» Он опустил взгляд. «Кажется, нас облепили, прямо как блуждающие огоньки, только маленькие феи. Они стали появляться из лепестков цветов, из густой листвы, из небольших ямок в земле. Как море светлячков они воспарили к нам, подталкивая ноги и руки, точно призывая к танцу. Это прямо как тогда», тоже вспомнил Феникс. «Дома», — закончила я, смотря ему в глаза. Тогда он был незнакомым бесом, древним духом. Я думала, что он заберет меня в другой сказочный мир. Что и случилось. Всегда происходило то, что Феникс говорил. Что обещал? Что же изменилось? Почему мы стали ссориться? Почему он сказал то, что сказал? Сделал то, что сделал. Сердце в груди билось, как крохотная птичка в клетке. Наверное, сейчас не совсем то время, чтобы просить. Но подари мне танец, пожалуйста, — тихо сказал он. Я не хотел говорить, но... Но что? — насторожилась я, готовая, наверное, купиться на все, что бы он ни сказал. У меня сегодня день рождения. Я улыбнулась. Хотелось рассмеяться. «Поздравляю тебя», — сказала я, подчиняясь движениям фей. «Спасибо». И он подчинился им вместе со мной. «Сколько тебе сегодня?» — спросила я, совсем позабыв, сколько ему лет. Да и все на свете. 15. 15? Ты младше меня», — рассмеялась я. «Эй, я не хотел, чтобы ты заметила». Вдруг обиженно надулся он, густо краснея. «Почему?» — спросила я, краснея в ответ. «Это уже не важно. Ты ведь уже узнала?» — пробормотал он, видимо, стараясь не смотреть на меня. Но не нужно было смотреть, чтобы знать, как я выглядела. И мне не нужно было смотреть, чтобы знать, как выглядел он. Потому что мы выглядели, как два дурака, которые совсем не понимают, что делают. И шаг за шагом мы двигались за феями. Я даже не видела, куда, я даже не замечала. Мне не хотелось замечать, когда Феникс рядом. Такой теплый. Хотелось прижаться к груди, взять за руку, как раньше. Я даже не знаю, зачем я тогда это делала. Это казалось таким естественным и настоящим, таким правильным. Что же изменилось теперь? Что развело нас по углам? Что разрушило тот маленький замечательный мир, в котором так хотелось остаться? Неужели дело в его тайне? Тайне, которую я не должна знать ради своего же блага. Но разве нужно мне такое благо, если оно не позволяет мне быть счастливой? Какое это тогда благо? Мои мысли развеялись, стоило нам остановиться. Меня вырвало за границу маленького замечательного мира. Но вырвало так, что я поняла. Сейчас не время оставаться в этом мире. «Мира, посмотри на это!» — неожиданно сказал Феникс. Совсем не нежно и не ласково, а скорее настороженно. Я вскинула взор. Свет фей перестал окружать нас, и я, наконец, увидела, что так удивило Феникса. Да, мы по-прежнему были в лесу, на поляне, но далеко не на той же самой, а где-то далеко, явно далеко посреди других звуков и запахов. Но смущало далеко не это, а направленные на нас копья и шестеро странных существ, наполовину людей, наполовину коней. «Кто это, Феникс?» Я едва не прижалась к нему от страха. «Кентавры, хранители леса», — последнее Феникс сказал с явной неуверенностью в голосе. «Он прав, маленькая странная девчонка», — ответил один из кентавров, самый могучий из них, самым длинным хвостом. «Мы охраняем лес, охраняем от нарушителей границ вроде вас. А теперь вы и ваши друзья пройдете с нами». Феникс, естественно, не стал терпеть такую грубость. Стоя рядом, я сразу ощутила, как от него начал исходить жар. Но тот потух так же быстро, как и разгорелся. На плечи Фениксу приземлились феечки и, звонко смеясь, подавили его чудеса. «Как?» Я хотела было смахнуть их, но на меня двинулись кентавры. И Феникс остановил меня. «Нет, Мира, они колдуют искуснее, чем ты думаешь», — объяснил он. «Одна ты с этой толпой не справишься». Я не стала ему перечить. И впрямь, безоружная я, несмотря на свою силу, бесполезна против толпы волшебных фей и могучих кентавров. И все-таки это не совсем тот лес, который я привыкла видеть дома. «Ну что, а вы как попались?» — спросил Захария, привязанный позади Феникса. «Ну, мы танцевали с феями», — неловко, зато честно отозвался тот. «А я и не сомневался. Я отошел на 5 минут. На 5 минут, Феникс! Судя по тому, как содрогнулась вся наша цепочка, Захария толкнул Феникса. Я шла первая, поэтому на мне была задача держать равновесие, чтобы мы дружно не повалились. Благо, выстоять мне удалось. «А ну, потише!» — топнул копытом кентавр, ведущий нас спереди. «Странные заморские существа!» «Я бы попросила!» — подала голос Гилли. «У вас 4 лошадиных ноги, не у меня!» Но, видимо, после первого предупреждения у кентавра иссякло терпение, и он дернул веревку так, что мы опять чуть не повалились. Мне удалось выдержать всех на себе. Не то чтобы это было сложно, но щекочущее дыхание Феникса у моей шеи медленно, но верно подкашивало мои коленки. Пока нас вели неведомо куда, вопросы задавать не разрешалось. Здешние провожатые оказались далеко не так разговорчивы, как в империи Лонг. Мы лишь молча шли следом почти раздетые. Все наши шубы кентавры сняли с другими вещами и повесили себе на спины. А феечки зарывались в них и хохотали своими колокольчатыми голосами. Хотелось кому-нибудь врезать. То ли им, то ли себе от такой глупости. В другой стране, с другими порядками, последовать за первыми встречными феями. Нам с Фениксом надо обоим надавать. В кои-то веки Захария прав. В конце концов, длинными тропами и бесконечными полянками они привели нас к себе домой. И, признаться, окажись я здесь в другое время и в другом положении, я бы восхитилась. Дерево, испещренное дуплами, было покрыто огромными прекрасными цветами, в которых мирно отдыхали крохотные маленькие феечки. Вокруг целый лагерный городишко, умещавшийся на единственной полянке вокруг дерева. Всюду по нему сновали, выполняя разные работы существа, очень похожие на гили, только намного ниже и намного больше похожие на козлов, наполовину люди, наполовину козлы. У них была пара копытец и шерсть ниже пояса. И по их виду даже не определишь, молодые они или старые. Вроде морщинистые, как старики, но седины нет. Да и их поведение. «Это кто? Вы кого привели? Покажи, что принесли». «Добро какое, добро!» Сразу набросились они на сумки, лежавшие на лошадиных спинах кентавров. Те же попинывали мелких приставал, когда они дергали за хвост или гриву, или пытались сесть на спину. Жадные и маленькие, они тут же расхватали наши вещи и принялись их разбирать. Подступала обида, когда они безжалостно рассыпали приправы Захарии. Но когда они взяли мое свадебное платье, я зарычала от их слов. «Какая ткань красивая! Порвем феечкам на костюмчики!» «Да что вы там!» Не успела я договорить, как почувствовала толчок всей нашей маленькой вереницы. Обернувшись, я хотела было выругаться на виновника, но то была Гилли. И, кажется, в следующее же мгновение ей стало не до моей ругани. «Эй, друзья!» «Это что, самка фавна?» «Кажется, фавны — это и есть те самые маленькие козлоподобные существа. А вот гили...» «Не знаю, сам смотри», — неприветливо отозвался кентавр. И несколько коротышек уже направились к гили. «Но если бы...» Та уже дернулась и замерла, готовясь обороняться. «Так, вы, козлики, я к вашему маленькому мерзкому племени отношения не имею», — взвизгнула она. «Попробуйте прикоснуться, укушу». И она заклацала зубами без единого клыка. Хотя отсутствие клыков ее явно не смущало. «Да нет, ты похожа. У тебя же ноги совсем как у нас», — указал на них пальцем один из фавнов. «Вы что, слепые? У меня лошадиные ноги и не выше коленок. У вас же волосатые задницы и эти, хвостики!» Брезгливо поморщилась она и обернулась, почувствовав, как один из фавнов схватил ее за хвост. «Тронешь, я тебя пну!» «Сиди смирно, кому сказал!» — одернул ее кентавр. «Тронешь его, я тебя сам пну! А у меня, как ты сама заметила, 4 копыта, не 2!» Видимо, этот довод Гили убедил, и она не стала сопротивляться. Но ее злобный взгляд все-таки смог, пускай и на время, отвадить маленьких фавнов. Тем не менее, те уже перешептывались между собой. «У нас будет невеста! У нас будет невеста!» «За что же меня все постоянно хотят в жены?» — пробормотала Гили. «Но эти хоть не такие мерзкие, как Чека!» Так или иначе, нас, наконец, подвели к дереву. Позади выстроились кентавры, готовые в любой миг посадить нас на острие копья. Я старалась держаться не так слабо и беспомощно, но от холодного лезвия, утыкавшегося в спину, делать это было сложнее. Феникс же, ослабленный феями, постоянно порхающими вокруг него, сосредоточенно оглядывался по сторонам, видно, стараясь что-то выдумать. Захария просто горделиво насупился. Агили испепеляла взглядом каждого фавна, что осмеливался к ней подойти хотя бы на расстояние хвоста. «Приветствую вас, людишки!» «О, голосок! Тоже звонкий, но громче, чем у других фей!» Мой взгляд невольно опустился вниз. Один из цветков на дереве выделялся особой красотой и пышностью. Из него, как я и думала, родилась самая большая фея с огромными розовыми крыльями бабочки за спиной. Мне бы даже показалось это вычурным, если бы эта фея, судя по всему, не была местной княгиней. А еще эта фея отличалась отнюдь не тонкой и изящной фигурой. Тело ее было столь же круглым, как ее цветок. «Фактически люди тут только мы с феей...» Начал было Захария, но его быстро перебили. «Молчать, большой жирный человек!» «Кто бы говорил!» — съязвил тот, но его слова пропустили мимо ушей. «Я королева природного леса и всей Элиадии», — представилась большая фея. «А вы нарушили границы и сейчас понесете наказание. Видите это дерево?» Она обвела его ручками, похожими на толстых гусениц. «Мы вас убьем, а ваши тела станут кормом для его корней». У меня побежали мурашки по спине. И не столько от ее слов, ведь после фараона и нимф бояться нечего, сколько от того, с какой непринужденностью она это произнесла, будто делала это каждый день. Но, похоже, Феникс, усмехнувшийся рядом со мной, на ее слова не купился. «Что-то не чувствую в тебе королевы, маленькая фея», — произнес он, опускаясь. «Такая милашка! Зачем тебе наша смерть?» «Я тебе не милашка», — возмутилась она. От звона ее голоса мои уши сами прижались к голове. «Я твоя погибель. Ты нарушитель, и я обязана покарать тебя. А больше похоже на то, что вы, вместо того, чтобы, как и положено, охранять лес, грабите путников и убиваете их», — назидательно ответил Феникс. «Как не стыдно. Маленькая фея?» «Ну все, мое терпение лопнуло», — завизжала она. «Кентавры, его заколоть первым!» «О, матушка! Сейчас не стоило выводить из себя эту мелкую выскочку. И в последнее мгновение, прежде чем кентавры двинулись на нас, я взволнованно шепнула. «Ты хоть знаешь, что делаешь, Феникс?» «Не знаю, но что-то чувствую», — ответил он. И внезапно, в тот же миг, его слова подтвердились. Задул слабый ветерок. Чуткое ухо услышало свист. Вместе с этим Феникс, поджегший наши путы, кинулся на меня сверху, укрывая. «Ураган!» Он ворвался из ниоткуда и заставил кентавров разбежаться, а фей завертеться. Даже их большая королева вынуждена была скрыться в цветке, но тот едва держался. Мы же вчетвером остались невредимыми. Точно сильный ветер намеренно нас обошел. «Хей! Корова-фея, ты где? Я пришла за тобой!» Вместе с порывом ветра, скача на нем, словно на коне, вылетела человеческая девчонка. Одежда ее была простой и легкой, как у землепашца, а русые волосы всклокочены. Все ее тело двигалось в такт волнам воздуха. Но было не похоже, что незнакомку это волновало. Ведь чему я больше всему удивилась, на ее шее сверкал полупрозрачный серый шар, точно такой же, как у феникса. «Людишки нашли нас!» — закричала фея, и ураган вокруг развеялся. «В атаку, кентавры! Феи, обезвредьте их!» Но теперь феникс, освобожденный от волшебных оков, фей мог выступить вперед. Он вскочил с меня, и за его спиной появились огненные крылья, от которых попятились все, кроме королевы леса. «Я же сказал, что никакая ты не королева!» — воскликнул он, смеясь. «Вот и пришли покарать тебя, рыцари справедливости!» «Хорошо сказано, парниш!» — вдруг подлетела к нему сверху девчонка. «Разгромим их вдвоем, брат!» «Брат? Что она имела в виду?» Судя по его округлившимся глазам, феникс, похоже, и сам не понял, но кивнул. Мне же он указал в сторону. Не нужно было повторять дважды, схватив за руку Гили и Захарию, я рванулась к кентаврам. Те встали перед нами неприступной стеной. Но тут, к их сожалению, я уже не стала сдерживаться. Схватив друзей под руки, я горным валуном раскидала беззащитных кентавров. Те повалились друг на дружку, став совсем беспомощными. Отведя ошеломленных друзей в сторону, я остановилась, готовая защитить их от любой напасти. «Нас двоих они не сдержат, брат», — заявила девчонка, приземляясь рядом с фениксом. «Давай-ка проучим эту королевишну и сожжем ее дерево вместе с ней и со всеми ее малявками». «Это слишком жестоко», — неожиданно отозвался феникс. «У меня есть другая идея. Но для этого тебе придется создать ураган, когда я попрошу». «О-о-о! Звучит интересно!» «Давай, брат, жду твоих указаний». Пока они говорили, вокруг них куполом скапливались сияющие феи. Их совместной силы точно хватит, чтобы заткнуть феникса и незнакомку. Но если они поторопятся что-нибудь предпринять... Вдруг кто-то одернул меня. Я ощутила чью-то тяжелую руку на своем плече. Обернувшись, я столкнулась взглядом с удивительными глазами, голубыми, глубокими и светлыми, как вода из родника. Передо мной стоял человек, черноволосый, с белоснежной кожей, широкоплечий и высокий. Его могучее, но красивое тело было заковано в сияющий доспех, поверх которого было зеркало, ярко сияющее в лучах солнца. А от его улыбки, наверное, ни одна девушка или зверица не способна была устоять. «Вам, наверное, нужна помощь, милая леди», — произнес юноша голосом медовым и сладким. Но я не могла его слушать. Просто помотала головой и вновь отвернулась. «Мне-то помощь не нужна, но фениксу с незнакомкой она может понадобиться». А тем временем вокруг них собирались феи. Еще немного, и они окажутся в ловушке. «Давай, вперед!» — крикнул феникс. «Осторожнее, леди!» — воскликнул обаятельный незнакомец, пытаясь отвести меня в сторону, но я осталась на месте. Ураган разом разогнал всех фей. Но мне-то такой ветер нипочем. Я устояла на ногах, прикрывая руками Захарию и Гели. Закованный в доспехи юноша уставился на меня, как на чудо. Я же наблюдала за тем, что будет дальше. Феникс что-то придумал. И как только феи оказались достаточно далеко, дерево вместе с цветком королевы леса запылало. Сама фея тут же выпорхнула из своего убежища, неуклюже ворочаясь. Видно, крылья ее плохо держали, несмотря на их размер. «Дерево! Мое прекрасное дерево!» — заплакала она, туша свое пышное платье. «Горело твое дерево, сосредоточение твоей силы», — сказала девчонка, повелевающая ветром. «Теперь у тебя нет никакой силы». «И никакая ты не королева», — добавил Феникс, схватив ее одной рукой. Та пыталась высвободиться. И у нее бы это получилось, если бы она так неуклюже не ворочалась, ведь рука Феникса едва ее вмещала. «Твои проделки закончены, и теперь тебя ждет суд в Уайтленде», — воскликнула девчонка. «А вам, путники, спасибо. Особенно тебе, брат. Мы долго выслеживали ее. Она похищала наших пилигримов, и мы никак не могли исследовать восток из-за нее». «Подожди», — перебил ее Феникс. «Почему? Почему ты называешь меня братом?» «А ты не знаешь?» — удивилась она, глядя на юношу в доспехах. «Ты наш брат, поскольку ты владелец реликвии огня», — сказал он. «Леди, что стоит рядом с тобой, владелица реликвии воздуха, а я владелец реликвии воды». После его слов на горящее дерево из ниоткуда обрушилась волна. «Думаю, оно уже потеряло всю свою силу. Мы не хотим, чтобы сгорел весь лес», — мило улыбнулся юноша. «В общем, вместе с владельцем реликвии земли мы первостепенная четверка», — объяснила девчонка. «Мы призваны пробудить силу нашей королевы и стать ее верными рыцарями». Феникс, потерявший дар речи, не знал, что сказать. «Признаться, я бы и сама обомлела, узнав, что я без своего ведома должна кому-то служить и пробудить чью-то силу. Хотя к последнему Феникс должен был привыкнуть». «Хе! Так как тебя зовут, брат?» — спросила девчонка, прерывая неловкое молчание. «А, Феникс! Меня зовут Феникс!» — улыбнулся он, и они пожали друг другу руки. «Меня Жанна!» — представилась она. «Вдруг я почувствовала, как меня вновь коснулась холодная перчатка доспеха, на этот раз моей руки. «А как зовут вас, милая леди?» — улыбнулся мне рыцарь. «Я герцог ее высочества Генри Перси Райдер. Меня Мира!» — замерла я. «Приятно познакомиться, милая леди». И он, поклонившись, взял мою руку и поцеловал ее. Я раскрыла рот. Гилли вытянулась из-за моей спины и уставилась на герцога Генри. Даже Захария округлил глаза. Медленно, растерянно я обернулась к Фениксу. Он тоже замер. Но по его выражению лица, кажется, потерявшему всякий цвет и всякое выражение, я совсем не поняла, что он чувствует. Сердце его я не слышала. Оно будто застыло. «Что-то не так?» — склонил голову на бок герцог Генри. Я не смогла ответить на его слова. Мой взгляд был прикован к Фениксу. Наконец, собравшись с мыслями после того, как герцог Генри от меня отстранился, Феникс улыбнулся и сказал: «Приятно познакомиться, брат, сестра. А теперь, пожалуйста, отведите меня к ее высочеству. Ведь у меня для нее чрезвычайно важное послание». Кажется, Жанна и Генри что-то ответили на его слова. Но я молчала, не слыша перебивающие друг друга голоса. Внутри что-то оборвалось. Наверное, теперь замерло мое сердце, обратилось в камень, который даже мне будет тяжело вновь поднять и заставить биться. Он ничего не сделал. Ничего. Неужели ему все равно?